Так что дом наш, извините за каламбур, то, что доктор прописал. Конечно, более ценились дома с видом на море, либо выше к соборной площади, на которой находились собор Святого Николая и административный комплекс. Единственный, кто жил на самой площади, был отец Михаил с семейством, так уж повелось, ведь он был первым священником собора. Епископ же наш Марк, правящий архиерей Росский и Американский, обитал в крохотном монастыре чуть ниже по склону. Рядом с ним находилась резиденция Тимофея Хорошева, царского наместника, которая, впрочем, ничем не отличалась от нашего дома. Тимофей, функции у которого были чисто представительскими, решил одновременно заняться делом и поступил полтора года назад в новосозданный Росский университет, где обучался в подготовительной программе, с прицелом на поступление на инженерный факультет в следующем году. А в январе, сразу после святок, он неожиданно для всех женился на одной из студенток той же программы, Лизе Еремеевой, бывшей невской крестьянке. На Руси такое было бы едва ли возможным, а здесь они времени не теряли. В конце октября у них уже родился ребенок, дочурка Елизавета, крестная у которой была моя Лиза. Да, последние 3,5 года были практически идиллией, но первые несколько дней после моего возвращения из России напоминали скорее бурю. До сих пор вспоминаю, как я сходил по трапу Победы 3,5 года назад. Миг, и моя любимая в моих объятиях, а на меня строго смотрит маленький серьезный блондинчик, плоть от плоти моей, Николай Алексеевич. Но еще секунда, и я подхватываю его на руки и целую его, и он, несмотря на мои опасения, обхватывает своими ручонками мою шею и шепчет мне, смешно выговаривая звуки: «Папаська, ты приехал». Когда мы добрались домой, началась раздача слонов, привезенные с Руси игрушки и крестик для Калинки, а для Лизы – драгоценности, включая и подарок от королевы Маргариты, от которого она потеряла поначалу дар речи. «И все это мне, тебе, любимая, тебе, их величество, наши с тобой близкие друзья, а вот это – от царя Бориса, а это, от царевны Ксении, а это, от Никиты Строганова, а это сделано по моему заказу. А еще неплохо бы снять с тебя мерки. А зачем? А затем, что специально для тебя я привез меха, надо бы сшить для тебя шубу, шапку, сапожки и варежки. И не по одному экземпляру. Подари их, может, Лене или Саре. Для них у меня тоже есть меха, не беспокойся. Я привез презенты и для Володи, и для Джона с Мэри, и для многих других. Вечером я уложил Калю спать, прочитав ему на ночь несколько сказок. Он все не хотел засыпать, после каждой сказки повторяя: «Есё, папаська». Но когда колобок ушел от волка, я увидел, что глазки его закрылись, и он, обняв плюшевого зайчика, тихонько посапывает во сне. Я осторожно поцеловал его, вернулся в спальню и сказал Лизе: «Заснул маленький». Она распахнула объятия, но я встал перед ней на колени. «Милая, мне надо перед тобой кое в чем повиниться. Зря я это, наверное, но я почувствовал, что без этого я не могу. Даже если Рената ничего бы не сказала, то жить с этим мне было невозможно. И я рассказал ей все, кроме имен и того, что 3 из них понесли от меня». Лицо Лизы сразу же окаменело, а, когда я закончил, она сказала неживым голосом: «Коля так тебя ждал, и так к тебе льнул сегодня, ладно уж, бери любую из пустующих комнат. Поживешь пока, будем делать перед ребенком вид, что все нормально, а потом мы ему расскажем, что ты уехал в командировку. Недели через 2. «Хорошо», — уныло промямлил я и отправился в комнату в конце коридора, где стояли топчанный деревянный стул. Через 5 минут пришла Лиза и, ничего не говоря, бросила на него одеяло, подушку, белье и полотенце и сказала, что, мол, туалет в пристройке, там же и умывальник, а ванной нет, баня в конце улицы, и ушла. Следующие дни я делал вид перед Колей, что ничего не произошло, и проводил с ним все свободное время. Я отводил его в садик, а Лиза забирала его оттуда, пока я еще был в министерстве. Я, кстати, на следующий же день написал прошение об отставке, ну какой я министр, но совет отклонил мою просьбу с одним голосом против моим, так что приходилось соответствовать. Большую часть времени я проводил то на заседаниях совета, то за составлением подробных отчетов и рекомендаций, и времени катастрофически не хватало. На 3-й день я спросил в жилом управлении, не могу ли я вернуться в свою каюту на Победе либо на Форт Росси, либо хотя бы койку в общежитии. Не знаю, каким образом об этом узнала Лена Романенко, но через полчаса она пришла ко мне в кабинет и спросила, что случилось. Пришлось и ей доложить, пусть в общих чертах. Она помолчала, покачала головой и, наконец, заговорила. «Лизу, я, конечно, понимаю, равно как и разделяю твое мнение, что ты сам виноват. А был такой тихоня в Питере, джентльмен, со всеми моими подругами со всей вежливостью. А как да дела, так в кусты. Леночка, так я хотел лишь по любви. Изменял ты, я так понимаю, тоже по любви. Дон Жуан хренов. А, скорее, слабак, вряд ли ты сам подбивал к другим клинья, на тебя не похоже. А вот если она к тебе подкатила, тут ты, конечно, давал себя соблазнить. Так ведь, наверное, было. Сам я виноват. Каждый раз. Значит, так оно и было». Я закрыл лицо руками, а Лена неожиданно сменила тон. «А все-таки я попробую вас примирить. Но только если ты мне пообещаешь больше никогда и ни с кем, при живой-то жене. А если не смогу, а вот если еще раз оступишься, я сама помогу Лене тебя убить. А потом мы вместе оросим твою могилку горючими слезами. Все-таки ты наш с Володей друг, а Лиза тебя любит, и как? Но она меня не простит. Как не простила другая твоя Лиза, ты хочешь сказать? Давай попытаемся. Как сказано в анекдоте, попитка не питка, правда, товарищ Берия? Кстати, ко мне приходила девочка Анфиса, говорила, ты ее чуть не удочерил, а теперь совсем забыл, и рассказала мне, как ты ее спас, и про другие твои добрые дела. Возьму-ка я Анфису с собой. Не надо, я заслужил то, что произошло. Может и так, но ты, как мне кажется, поддаешься перевоспитанию. Будешь, как герой Ляписа Трубецкого. Гаврила был примерным мужем, Гаврила женам верен был. Почему же женам? Ну ты же был уже женат, и той жене тоже был верен, не так ли? Не надо. Надо, Леша, надо. На следующий день, когда я возвращался в дом, где, как мне казалось, мне суждено было обитать последние дни, я услышал звонкий голосок Анфисы. «Прости его, княгиня, больно хороший твой Алексей, а что слабым оказался, то и святые грешили, и Господь простил даже самых страшных грешников. Неужто ты своего простить не сможешь?» Я развернулся и пошел оттуда, очень уж мне было стыдно, и лишь краем уха услышал слова Лены. «Ты не представляешь себе, как ему трудно, и я тебя уверяю, больше он». Я вернулся в кабинет и продолжил работу, но у меня ничего не получалось. Часа через полтора я вернулся в Лизин дом, и, к моему изумлению, она обняла меня и поцеловала, а затем сказала: «Лена рассказала, что ты хотел удочерить Анфису. Я согласна и готова тебя простить. Вот только больше так никогда не делай». Я лишь стал перед ней на колени, обнял ее ноги и ничего не говорил, пока она не потянула меня вверх за плечи. «Иди, почитай Калинке, он так тебя ждет». После того, как мой маленький заснул, я хотел было пойти на свой топчан, но на нем не было ни одеяла, ни подушки, ни простыней. Я встал на колени и горячо помолился, так, как я уже давно не делал, а через 2 минуты туда вошла Лиза. «Жду я тебя, жду, а ты в Анфисиной комнате. Сходишь завтра в жилконтору, пусть принесут ей матрас, не спать же ей на голых досках, а у нас с тобой своя спаленка есть». 2. Как мы стали трижды краснокожими. Тот день я вспоминаю как второе рождение. Должен сказать, что Лиза с тех пор меня ни разу не попрекнула тем, что было, но я сам знал, что больше такое не повторится. А дома сразу стало многолюдно. На следующий день к нам переехала Анфиса. Усыновление и удочерение в Русской Америке, пока меня не было, решили отменить и ввели понятие воспитанников. Именно так мы и узаконили пребывание девочки у нас. А через неделю, когда я рассказал супруге про мою ливонскую эпопею, мы взяли на воспитание и Юру Заборщикова. И тот, и другая сразу стали незаменимыми. Они заботились о детях, помогали по хозяйству, Анфиса часто готовила, а Юра оказался весьма рукаст. А детей становилось все больше. Через год у нас родились близнецы, а в марте прошлого года Ксения. И если с тех пор никого не получалось, то не потому, что мы не старались, а полмесяца назад Лизины глаза вновь заискрились. «Любимый, принеси люльку обратно к нам в спальню. Мне кажется, у нас вновь ожидается пополнение». Несмотря на все растущее количество детей, Лиза, как и большинство других молодых матерей, все еще работала, пусть намного меньше, чем раньше. Она все еще была замминистра здравоохранения и, кроме того, пока дети находились в яслях и детском саду, 3 раза в неделю работала консультантом в местной клинике, и проводила как минимум одну или две операции в неделю, по ее словам, чтобы не потерять квалификацию, так что покой ей только снился. Мне же было немногим легче. Я надеялся передать должность министра информационных технологий тезке с Астрахани, но корабль недавно перевели в новый порт, находящийся в том месте, где в нашей истории располагался Сандиева. Назвали его, увы, Алексеевым, причем еще в 1601 году, когда я прохлаждался в буквальном смысле слова в России и не мог возразить. Впрочем, я и переименование Козлограда под Черниговым в Алексеев не смог предотвратить. Но ребят Леха собрал неплохих, кого с Паустовского, кого даже с Москвы, так что делать мне приходилось не так уж и много, все было под контролем. А вот Министерство иностранных дел забирало у меня намного больше времени, у меня не только не приняли прошение об отставке, но и отказались выделить отдел по связям с индейцами в отдельное министерство. До недавнего времени отдел возглавляла Мэри, которой помогала Сара. Но недавно Джону моя Лиза порекомендовала перебраться в место с более сухим климатом, и его с распростертыми объятиями приняли на Елисеевской верфи. Мэри, понятно, поехала вместе с мужем и возглавила новосозданный южно-калифорнийский филиал отдела. Кстати, наши врачи добились того, что у нее больше не было выкидыша и беременность проходила нормально, так что уехали они с тремя младшими детьми, Елизаветой, Еленой и моим крестником Алексеем. А место начальника отдела осталось в семье, его заняла Сара. Работали там в основном индейцы из окрестных племен, точнее индианки. Ни Мэри, ни Сара не смогли привлечь ни одного мужчину, хотя пытались. Кроме них, были две девушки с Паустовского, а моя Лиза числилась консультантом по здравоохранению. Именно ей принадлежала заслуга создания сети клиник для индейских деревень, и в нескольких деревнях до сих пор помнит, как она спасла их от эпидемии. И вскоре после моего отъезда жители деревни Лиличек прислали ею торжественное приглашение на праздник в виде веревки с узлами, а гонец, передавший его, сообщил на словах, что старейшины решили сделать ее почетным жителем Лиличек. По ее словам, церемония состоялась в бане, где присутствовали одни лишь женщины. Ее раздели, ритуально обмыли в особом чане, нанесли на ее тело три продольных белых полосы, от подбородка и до низа живота, и одели в мивокский костюм, юбка-передник, перламутровое ожерелье и сандали. Вскоре после моего возвращения, мне передали ею от жителей другой деревни, Ливанилова, и объявили, что совет старейшин пригласил меня на такую же церемонию. Потом оказалось, что меня хотели сделать своим и жители Лиличек, но мы решили, что лучше уж принять первое приглашение, чтобы не обижать других. У меня все было несколько по-другому, меня также повели в баню, но сначала хорошенько попарили, после чего натерли золой, окатили холодной водой и нанесли три полосы, только черные, от подбородка до лобка. Затем на меня водрузили головной убор из покрашенных в синий цвет перьев, связанных веревками с нанизанными на них мелкими ракушками. Другой одежды мужчины миваки не носили, если было не слишком холодно, поэтому и меня вывели на помост посреди деревни, в чем мать родила. Было не жарко, градусов, наверное, с 12, но пришлось терпеть. С одной стороны стояли мужчины, с другой – женщины, а среди них – весь состав отдела, впрочем, одетые, и моя Лиза, в мивокском наряде, который из-за холода был дополнен короткой кожаной курткой с узором. Впрочем, местные дамы ничего такого не надевали. И если мужская часть населения сохраняла спокойствие, то женщины начали перешептываться и посмеиваться, то и дело показывая пальцем на мои чресла, отчего мое лицо, по словам супруги, стало пунцовым. Затем ко мне подошел шаман и совершил короткую церемонию, после чего достал кремневый нож и порезал мне средний палец левой руки, затем сделал то же со своим пальцем и приложил его к порезу, чтобы смешалась кровь, что-то пробормотав. Разобрал я лишь слово «Оте», младший брат. После этого подошли вождь племени Хесуту и другие мужчины, каждому из которых шаман точно так же резал палец, и они точно так же прикладывали его к моему. Те, что постарше, с теми же словами, а те, что помладше, именовали меня «старший брат». А после этого начали подходить уже женщины, начиная со старейшин рода. Им пальцы не резали, лишь обнимали меня и прижимались ко мне грудью, а многие, к моему ужасу, дотрагивались на мгновение бедром до моего причинного места. Я испугался, что Лиза может не понять, но выражение ее лица было скорее сардоническим. После мивочек, меня точно так же обняла сначала она, а затем и девушки из отдела. Потом она мне сказала, что мои пропорции были всяко побольше, чем у их мужчин, и потому им, наверное, было интересно, сексуальных поползновений на мою честь супруга не увидела. После этого, старейшина рода из женщин торжественно произнесла что-то по-мивокски, а затем последовал обильный пир, мясо разных животных, рыба, желуди и перебродивший ягодный сок, показавшийся мне сначала слабым, но мне пришлось выпить его столько, что меня потом отнесли домой. Девушки в отделе были из разных племен, не только мивочки, но и элханы, соседи мивоков по Росскому полуострову, и осачами из долины Напы, а также Типаничка Типин, Епика Самолатль и Киш Пелагея, которую на Науатле звали Патли, а на родном языке Пабовит. Так что новости о том, что нас приняли в Миваки, разошлись по родным деревням тех из них, кто жил в районе Росского залива, и вскоре нас с Лизой захотели принять в свои ряды осачами из Неликтсономы, ведь именно туда мы когда-то давно летали на самолете, и именно там Лиза вылечила дочь одного из вождей, а потом и многих других пациентов. До Алексеевки мы на сей раз добирались на длинном джипе из порта, названного в честь местных жителей осачами и расположенного недалеко от устья реки Напа. Оттуда нас сразу же забрали местные и торжественно отвели в Неликтсаному, до которой было рукой подать. Там нас уже ждали накрытые столы, ломившиеся от речной рыбы, фруктов и лепешек из желудей. Здесь было намного теплее, чем в Россе, и единственные, кто был одет, были мы, причем осачами Шинтупипи из нашего отдела. В крещении София убежала на несколько минут и вернулась в соломенной шляпе и лыковых сандалиях и больше ни в чем. После обеда, переходящего в ужин, Лизу куда-то увели женщины, но две или три постарше остались, и, после того, как мужчины меня раздели догола, эти дамы выбрили мне острой ракушкой подмышки и, пардон, интимный регион, а затем все вместе отвели меня в местную баню. Она была еще горячей, я подозревал, что до меня там успела побывать Лиза, но ее и тех, кто был с ней, я не увидел. Меня выпарили, отхлестали ветками секвойи, у нее мягкие иголки, поэтому это было достаточно приятно, и хорошенько вымыли. Затем дамы нанесли разноцветный геометрический узор на все мое тело и водрузили мне на голову кожаную шапку, похожую на колпак, но с длинными перьями какой-то хищной птицы, а на шею – ожерелье из медвежьих когтей. После этого они куда-то ушли, а меня вывели на помост, где местный шаман, которого звали Катахас, достаточно долго колдовал надо мной, а потом ко мне подходили по очереди мужчины. Пальцы никто не резал, они всего лишь дотрагивались левой рукой до моей правой и чуть кивали головой. Я делал то же, после чего ко мне подходил следующий. Затем пришли женщины и привели Лизу, поставив ее рядом со мной. Ее выбрили так же, как и меня, но узор на ее теле был намного более деликатным и искусным. Цветы, птицы, солнце. На шее у нее было ожерелье из местных камней, и второе, из более крупных ракушек, чем у мивоков, и перьев птиц. На голове у нее была соломенная шляпа, украшенная перьями и белыми, красными и синими полевыми цветами. Церемонию проводила одна из тех женщин, кто до того занимался мной. Потом оказалось, что она была супругой шамана. Она произнесла несколько фраз, а затем к нам, и к ней, и ко мне, подходили по одной другие женщины и обнимали сначала меня, потом ее, причем делали это намного более осторожно, а затем нам показали жестом, чтобы мы взялись за руки, и нас вовлекли в хоровод из всех взрослых жителей Неликтсаномы. На ужин же были различные птички и мясо какого-то крупного животного со странноватым вкусом. Когда я спросил Катахаса, что это за животное, он показал на мое ожерелье, и я понял, что это медвежатина, но она мне, в общем, понравилось. Пили мы воду, алкоголя у осачами, в отличие от мивоков, не было вообще. Заночевали мы в приготовленном для нас доме, и София рассказала нам, что построили его специально для нас. Ночью было прохладно, но, как всегда у осачами, выложенный циновками пол был примерно на полметра ниже уровня земли, и, кроме того, там лежала медвежья шкура, которой мы и укрылись. В ту ночь Лиза призналась мне, что ей было неловко стоять перед всеми в костюме Евы, зато то, как разукрасили меня, ей очень понравилось, и заснули мы, должен признаться, лишь под утро. А еще через две недели нас пригласили к себе элханы из селения Чучуй, находившегося чуть южнее Ливаниловы. Как мне рассказала Сара, ранее миваки и ахланы враждовали, но, когда и те, и другие приняли русское подданство, отношения между ними наладились. К нам заранее прибыли две женщины-ахланы, жена вождя и жена шамана. Звали их Хисмен и Тар, а дочь Хисмен, Аулина, в крещении Алина, которая была сотрудницей отдела, переводила нам. Они учили нас ритуальным танцам. На следующее утро мы проснулись с рассветом и, оставив Калю на Анфису, отправились в Чучуй. Здесь наши тела сначала тщательно выбрили, как у Асачими, а затем отвели в баню. Она была совсем другой, чем у Миваков и Асачими, плетеный шалаш, покрытый корой секвойи, над ямой, в которой в огромном котле лениво пузырилась вода. Нас выпарили, отхлестали вениками и тщательно вымыли, а затем нанесли на тело белые, черные и красные полоски, да так искусно, что Лиза выглядела вполне одетой, а меня выдавало лишь причинное место. Затем на Лизу надели юбку, похожую на мивокскую, но длиннее, и ожерелье из дисков, вырезанных из ракушек, с привязанными к нему крупными раковинами оболони. Мне же лишь перевязали голову белой лентой. Сама церемония также была совсем другой. Началась она с танца, в котором участвовали лишь мы, а алханы смотрели. Впрочем, алхонские девушки, как и мивочки, смотрели практически только на меня, перешептывались и хихикали. Затем последовал пир, состоявший в основном из желудевого супа и весьма вкусной рыбы, и лишь после этого ко мне по очереди начали подходить мужчины, а затем женщины и ко мне, и к Лизе. Потом Алина отвела нас в подготовленный для нас шалаш, где мы вновь заночевали. Так что теперь мы с Лизой, трижды краснокожие. Интересно, что, кроме нас, никто не удостоился подобной чести, даже Володя с Леной. 3. Дела подвальные и не только. Вообще-то вряд ли Лиза так спокойно отреагировала на подобные обряды, если бы в Русской Америке за мое отсутствие не изменилось отношение к пляжному этикету, и не только. Мне вспоминался наш первый поход на пляж в бухте Святого Марка в 99 году, когда наши девушки облачились в совместные купальники и были шокированы индианками, загоравшими в чем мать родила. Но, как оказалось, многие девушки с Москвы ничего плохого в этом не видели, да и, если честно, купальников в загашниках Святой Елены было откровенно мало, а материалов, из которого их можно было бы шить, банально не было, и приоритетом их разработка не являлась. Повлияло и соседство, и тесные контакты с племенами, в которых мужчины, а частично и женщины, ходили нагишом. К моему возвращению, верхнюю часть купальника никто не носил, да и плавки представители обоих полов надевали редко. А после прибытия новых сограждан с Руси, привыкших к смешанному купанию, о купальниках забыли напрочь, и вид обнаженного тела никого особо не возбуждал и тем более не возмущал. В результате бани тоже были смешанными, примерно как в Германии конца 20 века, кроме центрального банного комплекса в центре, небольшие бани и душевые заменяли отсутствующие пока центральное водоснабжение, в домах горячей воды не было, а холодную специальная служба, пользуясь цистернами с американских кораблей, разливала в специальные резервуары на крышах домов. Зато канализацию заложили сразу, с выходом и из санузла, и из кухни. Отапливались дома большими печками на дровах, которые привозились из окрестных лесов. На них же и готовили, и согревали воду. Для стирки и мытья посуды воду грели именно там, для купания младенцев тоже, а дети постарше и взрослые, как правило, ходили в общественные душевые. В такую душевую, находившуюся в полусотне метров от нашего дома, я и направился, большинство мылось по вечерам, а я, как правило, утром, как это обычно делалось в Америке моего детства и юности. Было не жарко, и я взял с собой всю одежду для последующего заседания, чтобы переодеться в предбаннике, как это делали практически все. После этого я собирался зайти за Сарой, отвезти ее дочь Машу к нам, после чего мы смогли бы отправиться в здание министерства на Соборной площади. Но Сару с Машей я, к своему удивлению, встретил в бане, и мы отправились к нам. Маша была чудесной девочкой, доброй, милой, умной и необыкновенно красивой, со смугловатой кожей, огромными голубыми глазами, густыми темными волосами и личиком, на котором аккуратный, чуть курносый носик соседствовал с типичными вокскими высокими скулами. Они с моим Колей были лучшими друзьями, и вечно то она прибегала к нам, то Коля к ней. Однажды, когда Сара была у нас, я высказал надежду, что они когда-нибудь поженятся. Меня поразило, что и Сара, и Лиза, Машина, кстати, крестная, в один голос закричали: «А вот этого не надо». А почему, не пояснили. Я тогда подумал, неужто в моей супруге все еще живут предрассудки, но тогда почему Сара против, и почему они, лучшие подруги. Но потом решил, что не буду ломать голову над женской логикой, и успокоился. Сейчас же мы передали Машу Анфисе и неспешно пошли вверх. Время еще было, да и, как известно, начальство не опаздывает, начальство задерживается. Улицей выше мы забрали моего второго заместителя, Колю Корфа, мужа моей двоюродной прабабушки, Александры. Коля был тяжело ранен во время боев за Приморье, и Лиза, вытащившая его буквально с того света, запретила ему на определенное время тяжелые физические нагрузки, и попросила Мэри взять его в министерство, пока меня не было. Он оказался прирожденным дипломатом, очень хорошо ладил с людьми, умел вести переговоры, да и языки ему давались с поразительной легкостью. И, так как он был мужчиной, что для людей 17 века было немаловажно, а еще и бароном Священной Римской империи, сиречь природным грандом, именно он вел переговоры с испанцами в мое отсутствие. Сам же он не раз подавал прошение о возвращении на действительную военную службу, но я с трудом смог его убедить остаться в министерстве, без него мы были бы, как без рук. Каждый раз, когда я поднимался на Соборную площадь, с которой открывался прекрасный вид на Россы и окрестности, я вспоминал поросшие секвоями холмы и немногочисленные мивокские деревни, которые мы увидели здесь в далеком 99-м году. Теперь же это был город с златоглавыми церквями, с теремами и садами, точнее, церквей в самом городе было пока всего три: собор Святого Николая на Соборной площади, Владимирский храм в Нижнем городе и храм Успения Пресвятой Богородицы в крохотном Успенском монастыре, резиденции нашего архиепископа, находившейся несколько севернее, там, где располагались яблони и вишни. То и дело, дома перемежались небольшими парками либо сохраненными при строительстве береговыми секвоями. В отличие от секвой горных, они взмывали вверх, но не особо разрастались в ширину. Заводы и мастерские располагались, как правило, в районе порта, а также на другой стороне залива, в Александрове, так решили назвать то, что в нашей истории стало Оклендом. Именно там находились и крохотный наш аэропорт, и большая часть обрабатывающей промышленности, благо леса и каменоломни были рядом. Единственной проблемой были недостающие глубины, но руда и уголь поставлялись туда плоскодонками из Россовского порта. Основной упор делался на базовые отрасли, материалы для строительства, для кораблестроения, для пошива одежды и обуви, для станкостроения, но разнообразные производства осваивались одно за другим, и вскоре, есть такая надежда, придет черед более технологичных товаров. Сама же экономика была чем-то сродни военному коммунизму. Мужчины, как правило, работали по 10-12 часов в день, кроме воскресенья, женщины, в пределах возможностей в зависимости от количества и возраста детей. Все были обеспечены жильем, бездетные, как правило, в общежитиях, семьи с детьми или такие, где рождение ребенка ожидалось в скором времени, в домиках вроде нашего. Еды хватало, причем существовал и общепит, пока по талонам. Либо можно было забрать еду с собой из своеобразных фабрик-кухонь. Медицина была на высоте, хотя на горизонте маячило время, когда лекарства нужно будет производить самим, но и здесь имелись наработки, и весьма обнадеживающие. Сложнее было с оборудованием больниц, запчасти было взять неоткуда, но одной из задач Лизы и ее команды было, во-первых, спланировать лечение при отсутствии многих привычных приборов, во-вторых, найти им замену, пусть более примитивную, и, в-третьих, сохранить образцы приборов и составить их описание для того времени, когда возможность их производить появится. Очень неплохо были развиты уход за детьми и образование. Уже работали ясли и школы для детей, а также военная академия и Россовский университет. Имелись кружки и курсы различных дисциплин, и даже компьютерный курс имелся, хотя время, когда наши ноутбуки перестанут работать, было не за горами. Кстати, еще мои ребята из Министерства информационных технологий занимались систематизацией имеющихся знаний и сохранением наиболее ценных книг, в основном из электронных библиотек. И, наконец, развивалась добыча полезных ископаемых, включая золото. Планировался поэтапный переход к социальной системе, которая приветствовала бы предпринимательство, и первые шаги уже были сделаны. Сельское хозяйство было в основном в руках крестьян, прибывших на Москве, а также многих победовцев, как теперь именовали тех, кто прибыл на победе из Невского устья, и даже определенной части индейского населения. Но и здесь система была скорее смешанной, Часть тракторов с победой сельхозмашин со Святой Елены были переданы в МТС, организованные в земледельческих районах, там же были организованы клиники и школы, а также доставка тяжелобольных в госпиталя Росса и других городов. Кое-какие проявления частной инициативы уже наблюдались, но, как правило, не вполне легальные. Так, например, на участке у заместителя начальника одной из артелей золотодобычи, ареста подвального, зарытыми нашли около 6 килограммов золота, и то лишь потому, что арест не учел, что золото взвесили при добыче и потом сразу после прибытия в Форт Росс. Подвальный был одним из мажоров в прошлом близким другом Поросюка, и был родом из Тернополя, но, в отличие от Кирюши, он вел себя тише воды ниже травы и не кричал ничего об Украине, которая не Россия. Когда ареста, простите за каламбур, арестовали, он показал еще один тайник, где оказалось раза в 3 больше. Он клялся, что это все, но тут кто-то вспомнил, что его видели в свое время в лесочке недалеко от его дома в Новомосковске, и там в недавно вскопанной и плохо замаскированной яме оказались еще свыше 28 килограммов драгоценного металла. Подвальный ныне сидел под замком в подвале здания службы безопасности, как говорится, на Минъестамин, и нам предстояло решать, что с ним делать. Но вообще добыча полезных ископаемых шла весьма успешно. Помог, конечно, тот факт, что мы знали, где чего искать. Нефть под Владимиром была легкодобываемая и весьма хорошего качества. Ее можно было даже использовать вместо мазута, хотя кое-какие успехи по крекингу уже имели место. Тоже и с углем, и с рудами, и с серебром, и, да, с золотом. И несмотря на ареста подвального, а, возможно, и других вредителей, мы с опережением графика набрали ту самую тонеладу золота, которая нам была нужна для выкупа территории у испанцев согласно договору. И именно поэтому мне предстояла дорога в Санта-Лусию. Кроме того, мы послали им предложение о покупке бухты Святого Марка, которая, как известно, была у нас в своего рода аренде на сотню лет, и, кроме того, ряда незаселенных островов, Барбадоса, Тринидад, Тобаго и островов Провидения и Святого Андрея, архипелагов Лукаис, Кайкос и Туркос. Испанцы согласились уступить нам все эти земли за дополнительный кинталь благородного металла, так что все, что мы конфисковали у подвального, пошло на благое дело. Кроме того, они соглашались признать Бермуды территорией Русской Америки. А сам визит был согласован как официальный, принимать нас будет сам вице-король Испании, а также наш старый знакомый Исидро, граф Демидина, уровень которого примерно соответствует моему. Для этого совет с моей подачи решил, что председатель Совета Русской Америки для международного пользования официально станет называться вице-королем Русской Америки. Как Володя не отбивался, сказав, что это слишком уж напоминает ему бухгалтера берлагу из золотого теленка косившего, как известно, под вице-короля Индии иначе было нельзя, встретиться должны были равные. Тимофей же Хорошев был назван русским грандом и представителем царского двора. Кроме того, приглашались мы с супругами, именно такие были правила официальных визитов. Поэтому, несмотря на детей и на новую беременность, Лиза решила поехать со мной, все-таки она княгиня, причем уже не только лишь липовая принцесса Денисолаевца, а вполне официальная княгиня Николаевская и Радонежская, внесенная в разрядные книги Руси, да еще и шведская баронесса Ульфсё. Детей мы решили пока оставить у Сары, им было не впервой, и они очень любили проводить время у менее строгой тети Сары. Да и Анфиса с Юрой помогут, ежели что. После церемонии, святая Елена должна была задержаться еще примерно на неделю, и это время мы с Лизой хотели провести на пляжах бухты Святого Марка, первый наш отдых с самого моего возвращения. Хотя, конечно, полноценного отпуска не получится, хоть там и наша территория, пока де-факто, а после платежа и де-юре, но меня, как и всех министров, будут охранять, ненавязчиво, но весьма четко. Вася Нечипорук и его ребята из службы безопасности свое дело знают. Тем более, Лиза тоже замминистра, хоть и по совсем другой части. А пока поездку необходимо было тщательно подготовить. Святая Елена уже полностью готова к вояжу, разве что золото на нее доставит послезавтра рано утром, перед самым отходом. Но нам нужно разобраться в вопросах протокола, все-таки не каждый день мы встречаемся с вице-королем, а также приготовить подарки. Поэтому я и пригласил своих ребят ни свет ни заря, до расширенного заседания Совета Министров, посвященного той же теме. 4. Мы поедем, мы помчимся. Часть здания Министерства иностранных дел была передана третьей школе до окончания ее строительства, так что большинство наших собраний проходили в моем кабинете. Всех сотрудников он, конечно, и близко не вмещал, поэтому общие собрания назначались на вечерние часы, после закрытия всех учебных заведений. Сегодня был выходной, и, при желании, я мог бы пригласить всех своих сотрудников. Но я решил, что негоже отрывать сотрудниц индейского отдела от семей либо молодых людей, немногие, кто не успел выйти замуж, были, что называется, в активном поиске которой, по всем признакам, вскоре успешно завершится. Единственным исключением была Сара, не потому, что она, мой заместитель, но и потому, что она сама вызвалась, я время найду, а Маша пока поиграет с Колей. Ведь, в отличие от своих девочек, она не только не вышла замуж, но и не выказывает никакого матримониального интереса. И это несмотря на то, что вчерашняя немного угловатая метиска-подросток превратилась в стройную девушку необыкновенной красоты 21 года от рода. Смуглая кожа, черные волосы, карие глаза, лицо, по лизиному определению не отвечающие обычным канонам красоты, и, тем не менее, прекрасная фигура, где всего ровно столько, сколько нужно ухажеров за ней было хоть отбавляй, да вот никем она не интересовалась. На все мои вопросы, почему, она отвечала: нашла я такого человека, да он выбрал другую, и почему-то выразительно смотрела на меня. Когда я ей на это отвечал, что, мол, на этом неизвестном свет клином не сошелся, она обижалась. Один раз я ее спросил, а как же отец ее ребенка, и она просто заплакала. Сволочь, похоже, этот Машенькин отец, и если я его найду, то даже не знаю, что я с ним сделаю. А вычислить его, вероятно, не так уж и сложно, сколько нас тогда здесь было. Это сейчас одних взрослых по Русской Америке несколько тысяч, не считая индейцев, а также население Святой Елены и Бермуды. И, если уж на то пошло, население Невского устья и Гогланда, и даже Измайлова и Радонежа, тоже скорее наши. Впрочем, как там сейчас, мы, увы, ничего не знаем. Но, как бы то ни было, Сара с головой погрузилась в работу, именно она смогла добиться того, что все больше племен принимает российское подданство, и что то и дело приходят ходоки от племен в районах, которые номинально наши, но до которых мы просто не успели добраться. Если нужно, она помогает и ребятам из европейского отдела, который, впрочем, в последнее время занимается лишь Испанией. Как и сейчас, европейский отдел состоял из 4 человек: начальник отдела и мой второй заместитель, Коля, Лилиана де Альтамирана, Сильвия Иванова, урожденная Мендес, и Саша Иванов, ее муж. Кроме них, в нем официально числился консультантом Джон Данн, но он, понятно, в Алексееве, а остальные были в сборе, хоть мы и пришли раньше времени. Приглашен был и Федя Князев, наш консультант по вопросам торговли, а также Косомолотль, она же Ксения Ларионова, которая поедет в качестве переводчика с Науатля. Хоть мы и пришли раньше времени, все уже были в сборе и занимались важными делами, Саша с Сильвией играли в шахматы, Федя с Ксюшей мило болтали, а Лилиана читала книжку на испанском. Их было немало в библиотеке Святой Елены, на обложке которой легко одетая девушка прижималась к мачо с голым торсом. Вот интересно, романтическую литературу она обожает, а сама мужчин сторонится после печального опыта, когда ее захватили бандиты по дороге в Санта-Лусию. Лиза уверяет меня, что рано или поздно она себе кого-нибудь найдет, но прошло уже как-никак 7 лет. Хотя мужа ненавистницей ее не назовешь, иногда я ловлю на себе ее томные взгляды. Но что пардон, то пардон, я, хоть с опозданием, начал хранить супруге верность, чего и остальным желаю.